Глава 65. Последние 20 часов Брейн провел в дороге и не столько убегал подальше, сколько запутывал следы, меняя направление и транспорт. Однако чутье подсказывало, что враг где-то рядом, и самое неприятное было в том, что он не знал, кто именно этот враг и сколько этих врагов. Иногда он чувствовал одного, иногда двух или даже трех. Да кому ж он так насолил, что его окружали целой стаей? Но, стало быть, насолил. Брейн вытянулся на промятой койке, полученной вместе с номером всего за 2 УДО. Туалет и душ в коридоре. С одной стороны, неудобно, а с другой – куда больше объем информации. В коридоре постоянно двигались постояльцы. Там всегда кто-то был. Кто-то, кто все увидит и услышит. Такая обстановка была крайне неприятной для тайных преследователей. А Брейну только на руку. Он все слышал даже сквозь чуткий сон. Где-то говорили об очереди на помывку. Кто-то на ходу здоровался, обменивался новостями. А тем временем командами в радиоэфире кто-то выводил на позицию снайперов. Не боясь быть услышанными, общались по телефонам бандиты, поглядывая на выданные портреты. Прибытие их команды Брейн расслышал очень хорошо. Он получал информацию через вибрацию фанерных стен, пластиковых наборных полов, через едва заметное мерцание освещения. Здешняя гармония подвергалась внешнему воздействию, и каждая деталь кричала об опасности. Дела обычные. В академии этому учили уже на 2-м году. Брейн вскочил с койки и, выбежав в коридор, крикнул дремавшей в углу смотрительнице. «Вызывайте полицию, мадам! Бандиты хотят взорвать здание!» И это сработало. Выпучив глаза от ужаса, женщина выскочила из-за стола и бросилась к выходу, но, вспомнив, что телефон находился на ее столе, ринулась обратно. Какой-то парень в коридоре упал в обморок. Другой, напротив, пожал плечами и направился к душевой с полотенцем через плечо. А Брейн заскочил в комнату и достал 9-ку, прикидывая план работного дома. А тем временем команды бандитов вламывались на этажи и в комнаты, нещадно избивая всех, кто не был готов повиноваться. Дубинки, кулаки, ругательства, сличение лиц, сверка фотографий. Не обходилось и без накладок. Попадались очень похожие. Бандиты стреляли, не раздумывая. Их бригадиры орали. Кто-то громил хлипкие перегородки, и постояльцы в панике выбегали на пожарные лестницы. Не все складывалось, как хотел Витольд, но многое было спрогнозировано Брейном. Он выскочил на пожарную лестницу, волоча рюкзак со всем необходимым. 3-й этаж. Крики, выстрелы и тишина. Брейн проскользнул ниже, и снова крики, чуть меньше выстрелов, и незнакомец с дробовиком. Брейн выстрелил раньше и побежал далее. Он не ставил цель уничтожить врага. Ему хотелось поскорее покинуть опасную зону. Незаметно проскочив сквозь вооруженные заслоны, он оказался на стоянке раньше, чем планировали враги. А этого здоровяка за елками опознал сразу. Брейн десятки раз видел этот силуэт. На другой стороне улицы, на другом этаже торгового центра, в окне проезжающего фургона, за лобовым стеклом авто, сидящего на хвосте. Брейн не спутал бы его со множеством других, а потому выстрелил, не раздумывая, и бросился к площадке, где стоял его автомобиль. Завыли полицейские сирены. Брейн отметил, что они запаздывают. А вот и его седан. Невнятный, неброский, незаметный. Брейн запрыгнул в кабину, завел мотор и, заметив на себе перекрестие зеленоватого цвета, упал к самым педалям. А в следующий момент выстрел из китгана вынес все стекла и 2 задние двери. Брейн почувствовал, что лишился всех ощущений и даже самого течения времени. Однако стартовал почти вслепую, и не увидел, как выстрел из другого китгана разнес позицию стрелка, доставшего Брейна. Подбитый седан отчаянно ревел, поливая асфальт кипящим маслом и оставляя дымный след. А Брейн дергал руль и все никак не мог отфильтровать, что из того, что он видел, было реальным, а что галлюцинациями, вызванными взрывной разгерметизацией кабины. На всякий случай он шарахался от всего. Отъехавших по встречке грузовиков, железнодорожных локомотивов и рыболовецких суденышек с переполненными уловом трюмами. Дорогу то и дело перебегали лохматые собаки, торопливые почтальоны, мечтательные школьницы. И тогда Брейну приходилось давить на тормоза. Но тормозов не было, ведь перебитые шланги волочились по асфальту. Оставалось вылетать на тротуар и выбирать, что сносить – пустой киоск или очередь за сахарной ватой. Конечно, Брейн таранил киоск, и в воздух выстреливали пачки непроданных газет. А он несся дальше, все явственнее слыша скрежет теряющего смазку железа. Его седан тащился из последних сил.